Глава 17. Как известно, даже если тебя съели, есть два выхода. Главная проблема заключается лишь в том, чтобы эти самые выходы найти. Твердолобым людям достаточно и одного. Особи с фантазией, способные изыскать дополнительные лазы, а туповатые игроки обязательно упрутся в закрытую дверь. В свое оправдание могу сказать, что я был под той дрянью, что мне вколол Дерсаадет, действие которой, кстати, проходило, и боль в ноге усиливалась. Зараза. «Я могу помочь», — раздался голос в голове. «И оставишь после себя выжженную землю. Проходили уже». Голос замолчал, а я свернулся калачиком на грязном тюфяке. Солома внутри него пахла мышами и потом, но меня охватил страшный пофигизм. То самое отрешение, о котором говорил Дерсаадет. Мысли запутались, и сосредоточиться на чем-то стало невероятно сложно. Похоже было на мощное похмелье, которое я пытался бы вылечить таблеткой димедрола и бутылкой крепкого пива. Вдобавок меня начало знобить. Поэтому я накрылся плащом, свернулся калачиком, пытаясь занять себя делом. Собственно, как минимум можно было раскидать статы. Победа над иномирцем каким-то странным образом подняла мне уровень. Доступно очков 3. Сила 29-2. Интеллект 26-3. Стойкость 26. Ловкость 35. Выносливость 22-2. Красноречие 31. Скорость 19. Собственно, и думать тут нечего. Дают – бери, а бьют – беги. Мне же система отсыпала бонусов к силе, интеллекту и выносливости. Соответственно, теперь повысились хиты здоровья, маны и бодрости. С одной стороны, все предельно просто, но даже на это умозаключение ушло несколько минут. Мысли ворочались в голове, словно массивные булыжники при накатывающей волне. Все тяжелее и медленнее. Медленнее и тяжелее. Не мудрено, что в итоге я отрубился. Нет, не заснул. Просто перешел в ждущий режим со стекающей изо рта слюной. Я не знаю, сколько так лежал. Долго. Очень долго. Меня привела в себя нарастающая боль, которую не было сил больше терпеть. И злость. Я заскрипел зубами и застонал, однако легче не становилось. Несмотря на то, что кости и вправду срослись, нога была готова разорваться на части. «Я могу помочь», — повторил голос. «Чем? Чем ты мне сможешь помочь?» — сквозь зубы спросил я. «Я знаю, как выбраться отсюда. Ты и сам знаешь, но боль мешает тебе думать. Я могу забрать ее и вытащить нас из этого треклятого подземелья». Я думал не сказать, чтобы долго. Боль была такой сильной, что подстегивала в принятии решения. «Забирай!» И сразу стало легче. Будто тебя долго держали под водой и дали возможность вынырнуть. Никакой боли, никакой злости. Вся она теперь полностью принадлежала темному. Впрочем, как и тело. Зато я и вправду услышал то, о чем мне говорил голос. Приближающийся шум нескольких пар сапог. Они замерли за дверью, переговариваясь на незнакомом мне языке. «Это Перкский», — подсказал темный. Впрочем, я и сам уже догадался. Все существа, которых мне довелось видеть в красном зале, были оранжево-кожими. Видимо, Дерсаадет доверял лишь своим землякам. «Не надо мне говорить очевидных вещей. Не делай вид, что мы с тобой друзья». «Хорошо, не буду». Почти подавил смешок темный. Или нарочно сделал так, чтобы я заметил издевку в его тоне. На мгновение стало светло. Это открыли небольшое смотровое окошко. «Мы принесли тебе еды. Сейчас наш перк зайдет», — донеслось из-за двери на человеческом. «Не вздумай выкидывать номера». Тело же стало заниматься совсем странными вещами. Я ожидал, что мы сейчас будем всех нагибать и убивать. Да, нет отката времени. И нога, наверное, чудовищно болит. и плазмоган отобрали. Но у нас остался грамм плюс могучая сила воли. Наверное. Однако темный решил по-другому. Он улегся на тюфяк и вновь свернулся калачиком. Спать, что ли, собирается? Засов лязгнул, и в глаза ударил еще более яркий свет. Показался низенький перк, державший в одной руке фонарь, а в другой — глубокую миску. Жалко, нельзя было ощутить аромат, поднимающийся из нее. Дверь тут же затворили, зато вновь открылось крохотное смотровое окошечко. Совсем махонькое, высотой не больше 10 сантиметров. Мне подумалось, что, сделай его повнушительнее, так и не пришлось бы сюда заходить. Но перк-стражник не только поставил миску на пол, а еще осветил свернувшееся тело фонарем. Видимо, решил провести нечто вроде первичного медицинского осмотра. И темный решил ему подыграть, имитируя как минимум эпилептический припадок. Я затрясся в конвульсиях, изо рта вырвался еле слышный стон. Тут бы кто угодно испугался. И мне даже стала понятна логика перга. С дорогим пленником, за которого оторвут не только голову, приключилось что-то нехорошее. Если честно, лично я побежал бы за помощью. Но перг явно умел обращаться с наркоманами. Он решительно подошел ко мне, опустился на колено и... И темный начал действовать. Собрано, стремительно, уверенно. Он схватил перга за плечо и резко потянул, заваливая противника на бок. Я не хотел убить или ранить оранжево-кожего, только лишь повалить того и оказаться сверху. Собственно, не будь темный мной, я бы решил, что сейчас произойдет что-то из разряда 18+. А нет. В свете фонаря мелькнула склянка, вынутая из инвентаря, что быстрым движением была опрокинута в полуоткрытый рот перга. «Эй!» — крикнули из-за двери. Вновь лязгнул засов, застучали сапоги. Меня тут же отбросило в сторону мощным ударом. Однако темный не выглядел расстроенным. Он смеялся. Хрипло, будто старый ворон, издевающийся над птенцами. Потому что успел сказать что-то своему визави. Такое, чего тот явно испугался. Стражника подняли на ноги и стали расспрашивать. Я не знал перкского, но по интонации понял, что речь идет о его самочувствии. Тот в ответ покивал, и на этом инцидент был исчерпан. «Еще одна такая выходка, и я загую тебя в цепи», сказал оранжево-кожий, самый толстый и высокий, видимо, главный. Темный лишь продолжал скалиться, будто происходящее здесь его не касалось. Глухо хлопнула дверь, лязгнул засов, и шаги начали удаляться. А я тяжело поднялся и медленно оперся о стену у выхода. «Что ты сделал?» «Ого, теперь мне уже надо говорить очевидные вещи?» Темно усмехнулся, но вместе с тем выглядел паршиво. На лице застыла печать сильной боли, а сам он, согнувшись, растирал ногу, будто бы это могло помочь. Но все же я ответил. «Я попросил нашего нового друга, а он будет таковым, по крайней мере, еще 30 минут об одной услуге». «Какой?» «Помочь нам выбраться отсюда». «Что-то этот самый друг не спешит выполнять твое поручение». «Нет, он выполнит». «Зелье подчинения», — помахал темный пустым флаконом и выбросил его в сторону тюфяка. Стекло тоскливо зазвенело, ударившись о стену. Я вспомнил, да, действительно поднял что-то подобное с одного из нападавших в каньоне. Темный, словно прочитав мои мысли, хотя почему словно, добавил. «Ты лучше подумай, как у этих трех олухов оказалось подобное зелье. Сдается мне, да и тебе, оно не продается на каждом углу. Или задай себе другой вопрос. Как нападающие узнали, что ты будешь в Отрайне именно сегодня?» От такого простого и логичного вопроса я растерялся. «Сколько существ знали об этом?» Темный сделал вид, что вспоминает. «Всего трое?» «Ты хочешь сказать?» «А я уже сказал. А ты подумай хорошенько. И твое нынешнее заточение выглядит уж как-то слишком подозрительно. Потерял память рядом со зверолюдом, очнулся в золотой клетке. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень – минус 1580. Вы тяготеете к тьме. Давай перенесем этот разговор на более подходящее время. Я сейчас наше тело спасать буду. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень – минус 1680. Вы тяготеете к тьме. Что происходит? Да хватит уже тупить! Взорвался темный. Видимо, боль была чудовищной, раз он потерял самообладание. Ты сам знаешь ответ, просто не хочешь думать. Когда ты даешь поручение, то выполнивший его становится просто инструментом, орудием, а вся карма за его деяние ложится на твои плечи. Ты поручил Пергу убить стражников? Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень – минус 1780. Вы тяготеете к тьме. Выждать удобный момент, чтобы удалось убить всех, кто был с ним в конвое, а потом вернуться за мной. Ну и за тобой тоже. Послышался шум отодвигаемого засова, и дверь отворилась. Перед нами стоял тот самый Перг, которого угораздило напиться зелье подчинения из рук темного. Он без опаски зашел внутрь, освещая небольшую клетушку, что стала моей камерой фонарем. «Я убил их всех, как вы и просили». «Отлично, иди сюда». Я оперся на плечо оранжево-кожего. «А теперь выводи нас... меня отсюда». Видимо, с ногой действительно было все не очень здорово, потому что шли мы не быстро. Судя по тому, как темный припадал на конечность, один бы я отсюда точно не выбрался. А догадки так использовать зелье у меня бы не хватило. Получалось, что за все неординарные решения у нас отвечала моя темная сторона личности. Час от часу не легче. Мы поднялись по той самой винтовой лестнице к одной из площадок. Не так высоко, как раньше, это я сразу понял по тускло освещенному коридору. Да и дверей тут вовсе не было. Следом мы вышли в какой-то хоздвор, заполненный большими деревянными ящиками и бумажными свертками. Нечто вроде открытого склада. Видимо, Дер Саадет занимался не только наркотой. «Куда дальше?» Остановился я, давая себе небольшую передышку. «Вон в ту дверь, через сад». «Ну так пошли, чего стоишь?» И мы поковыляли дальше. Я, с каждой новой минутой все больше опирающийся на Перга. И оранжево-кожий, наверное, искренне не понимающий, что и зачем он делает, однако не высказывающий недовольства. За дверью действительно был сад, с кустарниками, сочной травой, высокой оградой и какой-то чешуйчатой тварью, прикованной цепью к вогнанному в землю колу. Впрочем, монстр вел себя вполне мирно, развалив свои толстые бока и посапывая. Перг же показал на парковую анфиладу из живой изгороди в половину человеческого роста. В конце действительно виднелись кованые ворота. Однако, как только мы решили устремиться в последнем рывке, возникло очередное «но». Сначала в виде двух голосов на Пергском, а уже после, когда нам удалось укрыться за одним из кустарников в качестве пары стражников. И они, между прочим, приближались к нам. «Убей их! Только выживи и возвращайся за мной!» Темный не говорил, а шипел сквозь стиснутые зубы. Мне подумалось, что последнее замечание весьма кстати, потому что не вернись, Перг, мы тут так и останемся. Действие наркотика подходило к концу, а вместе с ними обезболивающий эффект. И оранжево-кожий стражник пошел. Его знали, потому никто не насторожился. Напротив, довольно тепло встретили, хотя и удивились. Я не понимал, о чем они переговариваются, но интонационно все сводилось к тому, что нашего Перга подначивают. Мол, чего забрел сюда? И тот отшутился в ответ. Интересно, как действует зелье? Мне почему-то думалось, что подчиненное ему существо должно выполнять приказы, как тупой болванчик. Оказывается, Перк остался самим собой и применяет для достижения цели все свои способности. Оранжево-кожие поговорили и стали расходиться. Живые. Перк не накинулся на них, наоборот, хлопнул одного по плечу и пошел дальше. Действие зелья закончилось? Нет, помнится, там говорилось про половину часа. Тогда что? Моя паника продлилась не больше 3 секунд. Потому что как только стражники сделали пару шагов, на того, что двигался справа, обрушился клинок. Мощным ударом в область шеи. Думаю, накройся тот хотя бы одним покровом, ничего бы страшного не произошло. Но перги не думали, что обычный рядовой обход обернется чем-то опасным. И ошиблись. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 1880. Вы тяготеете к тьме. Второй стражник успел среагировать, выставив меч перед собой. Зазвенела сталь, запели клинки, упали на землю высекаемые искры. И что самое страшное, в равном бою, где хитрость и внезапность не были главным оружием, наш оранжево-кожий друг проигрывал. Довольно скоро стражник стал теснить его, предрекая исход поединка. «Эй, болван!» — выполз я из-за куста. Враг обернулся, и этого вполне хватило, чтобы наш перк нанес смертельный удар. «Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 1980. Вы тяготеете к тьме». Однако и для оранжево-кожего сражения не прошло так уж легко. Рукав его рубахи был порван, а по локтю сочилась кровь. Он подошел ко мне, будто ничего не произошло, и помог подняться. Я даже как-то стал проникаться к этому существу. А вот темный был более сдержан. «Давай быстрее. Если кто-то слышал звук боя, то сейчас здесь будет куча стражников. Сколько пергов у ворот?» 2. «Нам надо будет быстро их убить, я тебе помогу». Но моим планам не суждено было сбыться. Мы отошли на каких-то 20 шагов, как сад наполнился множеством звуков. Шумом топающих сапогов, звенящей кольчуги и выкриков солдат. Сначала нас отрезали от главных ворот, а после еще 5 стражников оказались позади. Все, финита ля комедия. Перги обнажили мечи, однако не торопились нападать. Время работало на них, и все это прекрасно понимали. Теперь сцена алкала выхода главного действующего персонажа. И тот не заставил себя ждать. Только сейчас, видя издали, как тяжело шагает Дерсаадет, я понял, насколько тот толстый несчастен. Запертый внутри своего дворца, окруженный одними и теми же удовольствиями, которые, могу поклясться, ему обрыдли, смешиватель был рабом своего положения. Снаружи его ненавидели, и он это знал. Я действительно был нужен ему, чтобы вырваться отсюда, чтобы изменить все. Черт, у меня теперь даже не получалось ненавидеть этого жердяя. Благо, для подобных целей существовал темный. У моего товарища, по несчастью, злости на всех хватало. Сейчас он отстранился от перга и твердо встал на обе ноги. Даже представить не могу, какие муки ему это доставляло, но темный сдерживался. «Вы решили так рано нас покинуть?» Приторно улыбаясь, стал утирать пот Дерсаадет. «Не понравились условия размещения. Пожалуй, поищу другой отель». «Вряд ли я смогу с этим согласиться. Я думал, что вы разумный человек. Однако теперь придется посадить вас на цепь. Вы видели моего лягушонка? Того, что сидит в саду? Вот и вы теперь составите ему компанию». «А вот теперь я не могу с этим согласиться». «Боюсь, у вас нет выхода. Да, вы каким-то образом заставили Фариха помочь вам, однако на этом все закончено». «Ну что ж», — улыбнулся темный. Так нехорошо, как пытается скрыть ухмылку игрок в покер с флеш-роялем на руках. «Фарих, друг мой, убей себя». Все произошло слишком быстро и неожиданно. Стражники были готовы к тому, что кто-то из нас может причинить вред им, а не себе. Поэтому, когда перк, все это время помогающий нам, спокойно развернул меч к себе, упер его рукоятью о камень и бросился на клинок, никто даже не подумал предотвратить это. Собственно, сам Дерсаадет сначала изумленно затряс подбородком, но с каждой секундой все больше успокаивался. Фарих истекал кровью, корчась на земле. Меч торчал у него из спины. Остро заточенный клинок, которым он должен был убивать врагов, а не себя. Перк бился в конвульсиях, орошая сад собственной кровью. Я отвернулся, не в силах смотреть на его муки. и потому не увидел лицо Дерса Адета, сказавшего самым спокойным тоном, каким только можно было: «Ты убил одного из моих людей. И что тебе даст эта мелкая месть?» «Больше, чем ты думаешь». В отличие от меня, Темный не сводил глаз с Фариха, и когда тот затих, став осыпаться прахом, облегченно вздохнул. «Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень — минус 2080. Вы тяготеете к тьме». «Намного больше, чем ты думаешь», — повторил я и заглянул в интерфейс.